Глава 68. Кто-то решил пустить в ход тяжелейшую артиллерию. После встречи с Леонидом я обнаружила в телефоне десяток пропущенных вызовов от Кости и сообщений от папы. Прислал электронные авиабилеты. До Москвы, а оттуда до Калининграда. Они, как обычно, в один конец без обратных. Пау утверждает, что все же надеется. Очень интересно, кто же это додумался привлечь единственного мужчину, которому я не могу сил найти отказать. Хочется верить, что это не Толя постарался. Спектр чувств, который я испытываю Косте, как минимум удивляет. От безудержной неприязни за то, что так беспардонно вмешивается в мою упорядоченную жизнь, до какой-то странного вида улетности. Мне нравится находиться с ним рядом. Такие ощущения я уже подзабыла. Не хочу, но думаю о нем. Слишком, слишком много. И столько же переживаю. Заполнять свою жизнь другим человеком – дело опасное. Дыша кем-то одним, рискуешь преждевременно задохнуться. Однажды мои мечты уже были убиты. И не только они. Злюсь на себя за это. Да дрожи. Нельзя испытывать теплые чувства к тем, кто не считается с твоими желаниями. Полученные в течение жизни установкой, ой, как тяжело изменить. В сборе вещей мне помогает Наташа, которая, будто почувствовав мое состояние, нагрянула с визитом. «Пить сегодня не будем, Аленка. Ты уж прости, я за здоровый образ жизни взялась. Час пробил, на занятии йогой прямо почувствовала это», — деятельно сообщает с порога. «Мочевым пузырем почувствовала». В ответ на мою реплику подруга вскидывает голову и зависает, стоя на одной ноге. Замочек ботинка другой ноги держит пальцами. «Я не поняла, это что тут за лань дерзкая отыскалась? Ты смотри, тетя Наташа и в угол может поставить? Дерзить она мне тут еще будет!» Бухтит возмущенно, продолжая разуваться. Затем обнимаемся с ней долго-долго, покачиваясь из стороны в сторону. Восполняет мою недельную потребность в обнимашках. «А куда ты собралась?» – интересуется, глядя на мой чемодан. «К родителям», – стараюсь говорить равнодушно. «Что случилось?» – она на глазах подбирается. «Не ври только. Ты недавно была. Просто так ты часто их не навещаешь». У папы намечается открытая трансляция операции. Хочу поддержать. «Ты из-за мальчика этого, Ален? Я же просила тебя». Ната берет меня за руку и тащит в гостиную. «Малышка, это слишком ответственный шаг. Будут у тебя еще свои детки. Ты только представь, как тяжело тебе будет с ним одной. Я не спорю, он может быть и хороший. Но как ты работать продолжишь, если постоянно с ним по врачам будешь ездить? Сама говорила, что там еще множество операций предстоит провести. Девочка моя», — обхватывает меня за затылок и к себе прижимает. Неожиданно для себя самой меня прорывает. Сказывается все случившееся за последние недели. Сидим с Наташкой и рыдаем, обнявшись. Со стороны выглядит странно, но в эпицентре самое то для эмоциональной разрядки. Заказываем с ней доставку ужина на дом и поглощаем его под какую-то сомнительную комедию. Весь вечер так и проходит. То плачем, то ржем. Обычные эмоциональные нестабильные бабы. Всевышние силы, судя по всему, решают, что этого для моей нервной системы недостаточно. Провожая Нату до лифта, обращая внимание на то, что свет на этаже не горит. Вообще у нас за этим следят. И черт меня дергает сделать несколько шагов к лестничной клетке. Сердце за малым не разрывается, начинает шуметь в ушах. Взгляд Артема пылает яростью и презрением. Кожа лица начинает гореть. Впервые за все эти годы он смотрит на меня с такой ненавистью. Нас разделяет несколько метров. Чертовски малое для него расстояние. Сама не замечаю, как начинаю пятиться. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. В таком состоянии? Точно нет. Возможно, срабатывает инстинкт самосохранения. Бросаюсь к двери со всей прытью, на которую только способна. Артем успевает ухватиться за кардиган, который, на счастье, расстегнут. На ходу сбрасываю его с себя и залетаю в квартиру. закрыв дверь на все имеющиеся замки, прижимаюсь к ней лбом. Руки потряхивает, а сердце грохочет повсюду. В груди, в ушах, на кончиках пальцев. Сложно сказать, что именно в нем так напугало. Вернее, всего исходящая волна негатива. Не помню, чтобы он когда-либо так часто и так сильно пил. И по отношению ко мне агрессивным не был. «Алена, открой!» Слышу его убийственно-ледяной голос из-за двери. В нее тут же влетает что-то тяжелое с такой силой, что даже моя прислоненная голова начинает вибрировать. Звуки ударов повторяются. Зажимаю уши ладонями и оседаю на пол прямо на входе. Озноб пробивает, закусываю губу до яркой боли, но и она не приводит в чувство. В этот момент мне становится дико страшно. Вдруг так теперь будет всегда. Мне не хватит сил вызвать полицию. Я-то знаю, что он хороший, пусть и где-то глубоко внутри. Портить его жизнь и карьеру я точно не стану. Как жить потом с этим? Каждый новый удар отдается дрожью в теле. Я бы открыла, но это точно безвозвратно меня сломает. Не глупа, понимаю, что не убьет, но от этого еще сильнее его боюсь. Вытираю влагу со щек и слышу, что к нему кто-то выходит. «Скройся отсюда!» — негромко приказывает Артем сквозь зубы, не отходя от моей двери. Дверь на этаже тут же хлопает, ожидаемо. На Артема достаточно только взглянуть, чтобы понять, что связываться не стоит. Пока никто не видит, ненавистные слезы льются неконтролируемо. Проходит несколько часов перед тем, как я окончательно понимаю, моя способность с ним договариваться канула в лету. Чем больше я прилагаю усилий, тем сильнее он заводится. Тянусь к телефону и позволяю себе немыслимую слабость. «Помоги», — набираю сообщение и, не дав себе передумать, отправляю его.